Жена прибежала, передав малыша маме, а за ней подошел Изагид. Мы с ним встали оба рядом, прислушиваясь к разговору. Оксана, чуть не рыдая, сообщила дочери, что ее бабушка, хотя в плохом состоянии, надо бы на всякий случай проститься. Оксана слезно просила дочь срочно к ней приехать. Жена расстроилась, смотрела на меня в растерянности, начиная хлюпать носом. Загид тоже стоял в полном недоумении. «Ну, тише, тише», — проговорил я, обняв жену и соображая, что же делать. «Оксана Евгеньевна», — взял я у жены трубку, — «Галя обязательно приедет, только раньше субботы никак не получится». «Насколько все плохо?» — спросил я. «Плохо, Паш, поскорее бы», — только и сказала теща. И что-то ее голос таким кротким, как минуту назад, уже не звучал. «Мне очень жаль, но раньше субботы никак», — повторил я, проигрывая в голове различные варианты. «Одну жену отпускать к внезапно появившейся бабушке, а на нашей свадьбе почему она не была, а фотографии с ней семейные почему мне не показывали, я бы точно запомнил». «Ну уж нет, ничему, что говорит Оксана, я верить не собираюсь. Сейчас, потащу я жену кормящую куда-то, где ей, скорее всего, будут по мозгам ездить. Либо там сама Оксана в засаде притаилась, либо еще какой хитрый план задуман. С тещей моей не соскучишься, и интерес к жизни не утратишь», — бодрит. «Оксана Евгеньевна, диктуйте адрес», — попросил я, пока что не очень себе представляя, что же буду делать. Она продиктовала, я пообещал ей, что в субботу Галя будет у бабушки, но не раньше второй половины дня, а скорее, ближе к вечеру. Мы с ней попрощались и вернулись все к столу. «Паш, а зачем так тянуть?» – недоуменно спросила Галя. «Молодец, во время разговора прикословить не стала, дождалась окончания, чтобы уточнить. Ну, пока не стану отвечать, что скорее всего, никуда ей ехать и не придется. Сочтет еще черствым, как сухарь. Сейчас у нее в организме сплошные гормоны, логично рассуждать трудно. Так что пока выдам подходящие для всех причины. А когда как следует подумаю над тем, что именно нужно делать, отдельно с ней поговорю, с нужными аргументами. Да надо вначале разобраться, что нам делать и как. Детей в таком возрасте с собой в путешествие брать не вариант же, верно? Да еще и зимой. Значит, надо оставлять. Ирина Леонидовна сутками одна с двойняшками не выдержит, возраст уже не тот. Допустим, на ночь мама будет ее отпускать, днем Загид будет на подхвате, если не на дежурстве. Надо еще завтра прикинуть расстояние до этого бабушкиного села и обратно. Талоны на дизель, возможно, искать где-то придется. Тех, что есть на всю дорогу, конечно, не хватит. И памперсов завтра надо в Березке докупить и детских смесей набрать. А как малыши переход на искусственное питание перенесут? Сама понимаешь, что рановато еще, если по уму. Ой, и верно. Прижала руки к губам Галя, которая, тесно общаясь со мной, стала преданной сторонницей грудного вскармливания как минимум до года. А когда мама с бабушкой помирились, недоуменно спросил Галю Загид, лоб которого как собрался в сплошные морщины во время этого разговора, так в таком состоянии и остался. «Не знаю», — пожала она плечами. «Я про эту бабушку, вообще, первый раз слышу», — добавил я. «Да жена лет 10 назад как с ней разругалась, так с тех пор и делают вид, что друг друга не существует», — объяснил Загид. «Нашла коса на камень. Каких 10 лет, пап? Мне лет 5 было, когда я последний раз бабу Катю видела. Это уж лет 15 скоро. Очень интересно», — задумался я. «А до их ссоры вы часто с бабушкой общались? Ездили в отпуск раз в год на пару недель», — ответил Загид. «Я, честно сказать, совсем ее не помню», — грустно сказала Галя. «Так-так-так, из чего бы, вдруг, они 15 лет не общались, а тут, Галя, срочно приезжай, все бросай, даже малых детей». И верно, не ошибся я. Оксана решила разыграть очередную партию. Ну и последний штрих. А почему теща не попросила Марату передать и вместе с ним приехать? Он же тоже внук, ёкарный бабай. Да, теперь уже без сомнений, это опять тещины закидоны. Невольно подумаешь, что, может, зря я отказался от предложения Румянцева. Может, пора уже что-то делать с этой неугомонной бабой, хотя нет, надо самому разбираться. Все, она меня достала. От вооруженного нейтралитета, если очередная тещина афера подтвердится, пора переходить к нападению. Думай, голова, думай, ты у меня умная. Сынок, ну, не расстраивайся так, погладила меня по голове мама. Это жизнь, кто-то уходит, кто-то рождается. Да, я все понимаю, кивнул я. «Давайте выпьем, чтобы бабушка внучку дождалась», — с грустью предложил Ахмат. «Эх, простые добрые люди, и предположить не могут, что все это грандиозный блеф. Праздник наш на этом сам собой завершился. Женщины занялись делами, надо было уже малышей купать. Под предлогом того, что мне надо заниматься, закрылся у себя в кабинете. Атлас дорог, как назло, у меня в машине. Где, хоть, это село смелое? Далеко туда ехать, Святославль?» Не желая отступать от намеченной цели, Шанцев начал пытаться собрать на первого секретаря Святославского горкома КПСС Вагановича компрометирующие того сведения. Ну, не мог Шанцев, как и Лероев, уволиться, все бросить и уехать, в этом заводе вся его жизнь, и спустить Вагановичу, этой крысе, то, что он с ним сделал, Шанцев тоже не мог. Жене Наташи говорить ничего не стал, он, пока, собственно и не представлял себе, особо, как искать и где, просто, при встрече с людьми, как бы невзначай, переводил разговор на Вагановича и слушал, что ему о нем расскажут, в надежде получить полезные сведения. Но люди о Вагановиче неохотно говорили, приходилось задавать наводящие вопросы. Шанцев старался не демонстрировать свой интерес, и, чтобы не вызывать ни у кого подозрений, ограничивался одним-двумя вопросами. Вот и сейчас, выйдя из горкома после заседания бюро вместе с директором хлебозавода Добрянским, Шанцев спросил: «А что, Иван Васильевич, когда Ваганович в Брянске разрешение на мой арест запрашивал, он это решение сам принимал, нигде мой вопрос не выносил?» «Ну, Александр Викторович, ты ж сам на всех заседаниях присутствовал», — удивленно взглянул на него Добрянский. «Может, без меня специально собирались?» — предположил Шанцев. «Ну, если и собирались, то и без меня тоже», — ответил ему директор хлебозавода. Еще спрашивать о чем-то Шанцев не рискнул, решил, что достаточно для первого раза. Добрянский и так вон сильно насторожился. «Ничего, капля за каплей камень точит», — подумал он. «Не может Вагановичу все всегда сходить с рук. Главное, найти сильно обиженного на него человека. Не давала мне покоя эта история с бабушкой жены. Решил сходить в гараж, заодно пса с собой взял. Маму в ней силикатов потом уже отведу, как с этой мутной историей разберусь». Прямо в гараже сел изучать карты. Нашел это село. Ну, расстояние приличное, километров 700. Рано утром если выехать, только после обеда где-то там будешь. До дороги еще советские. Можно до обеда и не уложиться. Возникла мысль, а не съездить ли завтра на разведку к этой бабушке? Авось, как я выгляжу, она не знает. Прикинуться доктором, спросить о здоровье, и сразу все понятно станет. А то мало ли, я грешу на Оксану, а бабулька и в самом деле на тот свет собралась. Тогда, на этот случай, надо будет оставить дома бабушки на адрес, оттуда дам телеграмму домой, чтобы Марат срочно брал Галию и ехали вдвоем к бабушке на его машине. Точно, так и сделаю. Где халат только взять? А сестра врач на что? Закинул полную канистру, на всякий случай, в багажник, и поехал в Мытищи. Инна чуть в обморок от неожиданности не упала, увидев меня на пороге. Ну да, без предварительной договоренности я к ней еще не приезжал. Что-то случилось? Вытаращила она на меня глаза. С мамой что? Привет, рассмеялся я. Все живы, здоровы. Мне просто халат медицинский нужен. Одолжишь? Какой халат? Посмотрела на меня как на сумасшедшего сестра. Тут и Петр подошел с обеспокоенным видом. Доктора надо изобразить в сценке агитбригады, соврал им я, протягивая руку зятю. Можешь халат свой дать на пару дней? Ну так бы сразу и сказал, а то напугал так, — покачала головой Инна и пошла искать свой рабочий халат в шкафу около детской кроватки. Вот артист, — заявил Петр, — так Инну напугал, хотя она и сама рада чему угодно испугаться, если честно. Как у вас дела? Нормально, — ответил я. Мама с Ахмадом приехали. Ахмад уже работу нашел на заводе «Серп и молот». Они, все-таки, перебираются в Москву, — обрадовалась сестра, но тут же помрачнела. А мне почему не сказали? Не могу знать, — развел руками я. Вот, держи, халат и фонендоскоп, не потеряй. Спасибо, — искренне поблагодарил я и пожелал им спокойной ночи. Хорошо иметь сестру-врача, а то где бы еще я такой реквизит раздобыл бы на ночь глядя. Вернувшись, застал дома непривычную тишину. Попросил Галию из агита выйти ко мне на кухню. Не дает мне покоя этот звонок насчет бабушки, — честно признался я. Не нравится мне все это. Смотрите сами, 15 лет не общались. Тут, вдруг, бросай все, внучка, приезжай. Дети грудные, наплевать. И обратите внимание, Марата они не зовут. Ему что, должно быть плевать на смертельно больную бабушку? Почему? А ведь и действительно, схватился за голову Загид. Что ты хочешь сказать? Ошарашенно посмотрела на меня жена. Я поеду сам, все на месте узнаю, и, если, действительно все так плохо, я тут же даю вам телеграмму и вы с Маратом на его машине приезжайте. Тут 700 километров, часов за 10-12 можно доехать. Если же это опять какая-то блажь, я просто возвращаюсь и все. Ну а вдруг бабушке и правда плохо? Засомневалась Галия. А если нет, возразил ей Загид. Детей сейчас на смеси переводить, желудки им портить. Ради чего? Правильно Паша говорит. Странно все это. Дорогая, если там все действительно так плохо, я сразу вам даю телеграмму. Обещаю. Если ей нужна медицинская помощь, я сразу начну действовать. Сама знаешь, что возможности у меня есть. Пообещал я, на том мы и договорились. Договорился еще с Загитом, что он пса моего возьмет на себя в мое отсутствие. Адрес бабушки написал на отдельном листочке и подсунул под раму зеркала, обратив на него внимание жены и тестя. В пятницу, в 4 часа утра я уже резал себе бутерброды в дорогу и заливал кофе в термос. Собрав все свои талоны на топливо, проверил у них сроки и спрятал в документы. Упаковал с собой фоторужье. Все спали. Провожал меня один тузик. Ну, баба-котя, жди меня. В конце концов, если ей реально плохо, во что я верю процентов так на 5, не больше, то от меня будет больше пользы, чем от Гали. Я со своим удостоверением и госпитализацией быстрее добьюсь и, вообще, больше пользы принесу. Может, еще на ноги старушку поставлю. Вышел на улицу, ощутимый такой морозец с ночи. И машина моя славная не заводится. Вот это номер. Всего ночь под окнами простояла и что? Дизель замерз? Так, этот корабль никуда уже не пойдет. Мне нужны другие варианты. Что делать? Открыл атлас. Курск и Брянск из крупных городов, где я точно знаю, что есть аэропорты. Сумы поближе, но про них я без понятия. Так, если самолетом до Брянска, а там искать какие-то попутки, вышел на проспект Мира, тормознул хлебную машину, водила крякнул, когда услышал, куда мне надо, но, когда я пообещал ему червонец, с удовольствием отвез меня в Шереметьево. Там довольно быстро по удостоверению Верховного Совета мне нашли билет до Брянска. Вылет через 40 минут, идеально. Прилечу, надо будет моим позвонить, чтобы не пугались, что машина под окнами стоит. Северная Италия, Бальцано. Резидент КГБ в Риме отправился по заданию центра на север Италии, в живописное местечко Бальцано. Задание было собрать информацию о возможном инциденте с применением автомата Калашникова в этом городке и о семье Эль-Хаш, которая не так давно приобрела там фабрику. Остановившись в гостинице в старой части городка под видом туриста, резидент отправился осматривать местные достопримечательности, предварительно плотно пообщавшись со скучающим портье. От него-то он и узнал, что здесь недавно, действительно, произошло нечто совершенно невообразимое для этого тихого места. Эмоциональный итальянец рассказал резиденту все, что знал о массовом убийстве, и пересказал все городские слухи по этому поводу. Те события взбудоражили весь город, не оставив никого равнодушным. Резидент легко добрался до места происшествия в том направлении, которое указал портье. Местные мальчишки за несколько монеток в 50 лир охотно проводили его прямо на место. Там до сих пор местами видны были бурые пятна крови. Здесь были горы трупов. Рассказывали мальчишки резиденту, изображавшему крайнюю степень заинтересованности. А вон там нашли могилу с еще одним убитым. Вернувшись в гостиницу, резидент просмотрел все имеющиеся в холле гостиницы номера местной газеты. По версии местных правоохранительных органов, палестинец, труп которого с автоматным ранением обнаружили в свежей могиле в километре от места расстрела банды сицилийцев, принадлежал аналогичной банде палестинцев, враждующей с ними за сферы влияния. Местные власти успокаивали население, утверждая, что расследование держится на контроле руководством корпуса карабинеров, все, мол, под контролем, спите спокойно, уважаемые граждане. Этот номер газеты резидент оставил при себе. Помимо прочего, резидент наткнулся на упоминание фабрики Розаросса, которую приобрел гражданин Ливана. Резидент с интересом прочитал статью. Оказывается, фабрика была банкротом. Но, благодаря новому владельцу, фабрика получила новое оборудование и уже начала выпускать первую продукцию. В статье высказывалась надежда на более бурное развитие Бальцано, как промышленного центра, благодаря сеньору Эль-Хаш. Прихватив с собой и этот номер газеты, резидент отправился по указанному там адресу, чтобы своими глазами увидеть возрождающуюся фабрику. Ему удалось поговорить там с местными жителями, и даже с простодушным сельским карабинером. Показав ему статью в газете про расстрел банды сицилийцев, резидент, изображающий туриста, спросил у карабинера, за какие такие сферы влияния боролись эти банды палестинцев и сицилийцев. Карабинер охотно просветил его, что речь шла о рэкете. Проведя в Больцано еще один день, резидент вернулся в Рим. Составляя отчет для центра, он упомянул, что местные очень хорошо отзываются о семье Эль-Хаш, в частности о главе семейства, характеризуют его как очень культурного и интеллигентного человека. Городок Больцано совсем небольшой, власти города очень приветствуют появление у них фабриканта-миллионера, создавая ему благоприятные условия для бизнеса. Он же, в свою очередь, активно создает хорошо оплачиваемые рабочие места. Что касается инцидента с применением автомата Калашникова, то он, действительно, имел место. По материалам местной прессы, в результате были убиты 12 сицилийцев и один палестинец. Основная версия следствия – раздел сфер влияния между враждующими преступными группировками. Связь инцидента с семьей Эль-Хаш не выявлена. Глава 8. Украина. Село Смелое. Екатерина Михайловна Зазуля хлопотала дома по хозяйству. Воды с колонки уже принесла, печку растопила, поставила вариться кашу и греться воду. «Теть Кать!» – услышала она одновременно со стуком в окно. Выглянув, она увидела почтальоншу Марину. «Теть Кать, ну, что ты орешь как оглашенная?» – строго спросила ее Екатерина Михайловна, выйдя на крыльцо. «От Оксанки телеграмма!» – протянула ей бланк Марина. «Ну, телеграмма!» – равнодушно ответила та и, взяв бланк, пошла в хату за очками. «Какая-то Галия приезжает!» – подсказала ей Марина, пройдя следом за хозяйкой. «Это не какая-то Галия!» – недовольно отрезала Екатерина Михайловна, надев очки и прочитав телеграмму. «Это внучка моя бестолковая». «Помирились с Оксанкой?» «Да», с любопытством смотрела на хозяйку почтальонша. «А то одна Машка вам все пишет и приезжает». Маринка, любопытной варваре на базаре нос оторвали, строго посмотрела на нее поверх очков Екатерина Михайловна. «Ну, так мы и не чужие», тетя Кать с обидой в голосе ответила ей та, «сколько проучились с Машкой вместе, сколько дружили. Мне же интересно. Распишитесь, вот». Почтальонша ушла, поджав губы, обиделась. «Ничего, переживет. Вместо того, чтобы в чужие дела лезть, отучила бы своего мужа лучше по другим бабам бегать», подумала Екатерина Михайловна и перечитала телеграмму. «Итак, внучка едет. Будет завтра к вечеру. Надо будет заранее лечь в постель, каких-нибудь лекарств серьезных достать, рядом положить. Валерьянки, которой она пользовалась раз в месяц, будет явно недостаточно. Эх, Галия, Галия, это же надо быть такой бестолковой. Мало того, что за малолетку замуж вышла, так он еще и аферистом оказался. Сумел всех так одурманить, что от старшей дочери и дети, и муж отвернулись, а младший зять самолично ему все деньги и золото отдал, а на жену и ее сестру всех собак повесил. Конечно, разве можно признаться, что тебя пацан малолетний вокруг пальца обвел как котенка слепого? Проще на жену все свалить. Что за мужики-то пошли, придется ей брать восстановление справедливости в свои руки. Возмущенная Екатерина Михайловна попробовала, нагрелась ли вода в ведре. В планах у нее сегодня была небольшая стирка. Пока сидел в Шереметьево и потом в самолете, успокоился и еще раз трезво оценил ситуацию. Моя уверенность, что все это очередная афера моей тещи, только окрепла. Выйдя из здания аэропорта, увидел очередь к стоянке такси и вежливого разводящего, который помогал пассажирам быстро сесть и погрузить багаж, чтобы таксисты долго не ждали. Направился прямо к нему. «Уважаемый, нужна машина на целый день», — сказал я ему. «Не понял», — повернулся он ко мне с видом вышибалы. «Нужна машина на целый день», — повторил я. «Мне нужно съездить в село, километров 300 отсюда, и вернуться обратно. Не знаю, поедет ли кто-то», — покачал он головой с сомнением. «Ну, стой тут». Каждого подъезжающего таксиста он спрашивал, готов ли он взять такой заказ, трое отказались. Согласился только четвертый, и сразу объявил мне цену. «Стольник». «Ну, примерно настолько я и рассчитывал, так что тут же согласился». «Куда едем-то?» – спросил он, когда я уже сел в машину. Назвал ему адрес. Он начал листать атлас дорог, похожий на мой, не зная адреса. Пришлось помочь ему быстро найти конечную точку нашего маршрута, и мы поехали. Только тут я сообразил, что не позвонил своим. Сейчас останавливаться у какой-нибудь почты и ждать, когда меня соединят с Москвой. Стоит ли, уже оттуда позвоню, когда информация какая-то будет. Заодно, таксист перед обратной дорогой передохнет, пока я буду в переговорном пункте торчать. Приняв решение, успокоился и стал смотреть за дорогой. Таксист болтал без умолку, мы познакомились. Федя расспрашивал, кто я, зачем я, куда я. Не каждый день человек стольник выкладывает чью-то месячную зарплату, чтобы куда-то из аэропорта вот так прокатиться. Обычно я о своих делах ни с кем не знакомым не болтаю, но разговоры с таксистом – дело другое. Это то же самое, что разговоры в поезде у попутчиков. И время помогает скоротать и поделиться наболевшим. И безо всяких последствий, страна огромная, встретиться в очередной раз вряд ли когда-то получится. Объяснил, что позвонили, сказали, бабушка жены совсем плохая, а у нас грудные двойняшки. Вот, поехал сам смотреть, что там стряслось. А кто позвонил-то? Озабоченно спросил таксист. Соседи? Да нет, дочь ее, теща моя. А, так бабка не одна живет, сразу успокоился он. Одна, в том-то и дело, теща в Святославле. А, ну знаю Святославль, задумчиво проговорил Федя. Так, а чего вы вместе с ней не поехали? Как она будет добираться в эту тьму таракань к матери? Вот, задумчиво протянул я. И теперь мы плавно подошли к главному вопросу, который и меня самого, собственно, очень волнует. И я рассказал ему про свои подозрения о том, что брата жены они к бабушке не вызвали попрощаться. И про помаду рассказал, и про требования аборта, и про поездку к нам на море тайком от тестя. Ничего себе, удивленно выслушал меня таксист. Я думал, это только в анекдотах бывает. Я тоже так думал, усмехнулся я. Мы замолчали, думая каждый о своем, и я, незаметно для себя, задремал. Северная Италия, Бальцано. Я так рад нашему знакомству, заверил Тарика уже в который раз Чезаре Теренци, владелец сети магазинов аксессуаров Теренци. Я даже представить себе не мог, что у нас в Италии такое выпускают. Если бы не Мария Гуфа, сеньор Эльхаш, у меня около 30 магазинов по всей Италии, в Риме 3, в Милане 2, как в столице моды, в остальных крупных городах по одному. Я могу стать вашим эксклюзивным представителем у нас в стране. А что вы подразумеваете под термином «эксклюзивный представитель»? Вежливо поинтересовался Тарик. Моя сеть будет представлять вашу продукцию в Италии, восторженно развел руками Чезаре. На каких условиях? Вы будете поставлять мне свою продукцию, а я буду ее продавать, как о само собой разумеющемся, ответил он Тарику. Это понятно. О каких объемах мы говорим? Сколько и каких моделей вы планируете закупать, допустим, в месяц? Настаивал Эльхаш на конкретике. Ну кто же вам такое сейчас, вот так, сходу, скажет? Снисходительно улыбнулся ему Теренци. Нужно поработать, хотя бы полгода, чтобы это объективно оценить. Может, мне не удастся первую партию сбыть, и она будет стоять у меня мертвым грузом в магазинах. На этот счет не беспокойтесь, я выкуплю у вас обратно все, что вы не сможете продать, заверил его Тарик. При сохранении товарного вида, разумеется. А зачем продавать, чтобы потом выкупать? Удивленно посмотрел Чезаре на Тарика. Вы предоставляете мне свой товар, я его продаю и оплачиваю вам за него или не продаю и возвращаю вам товар. Мы можем рассмотреть с вами любые варианты сотрудничества, ответил ему Тарик, в том числе и такой, как вы предлагаете. Но если бы вы оплатили товар сразу при получении у нас на фабрике, цена была бы значительно ниже. А если бы вы оплатили сразу большую партию, цена была бы еще ниже. Почувствовав, что с наскока взять этого ливанца не получается, Чезаре заметно расстроился и попросил предоставить ему всю информацию по ценам и каталог изделий фабрики «Розаросса». Цены на все модели, в зависимости от объемов закупок, Тарик ему сразу предоставил. А каталога еще не существовало в природе и, как только он проводил Чезаре, сразу позвонил в Милан, набрав Мария Гуфа. Тот, первым делом, поинтересовался, была ли полезна его рекомендация сеньору Теренци фабрики Тарика, есть ли перспективы делового сотрудничества и стоит ли ему и дальше рекомендовать фабрику «Розаросса» своим клиентам. «Мы сегодня только познакомились с сеньором Теренци», — ответил ему Тарик. «Возможно, мы и станем в будущем деловыми партнерами, но, на данном этапе, трудно что-то конкретное сказать. Большое вам спасибо за то, что помните обо мне, и у меня еще есть к вам просьба». И он попросил Мария найти для него какое-нибудь модельное агентство с профессиональным фотографом для создания каталога продукции «Розаросса». Мария пообещал устроить ему на следующей неделе несколько встреч в Милане с владельцами агентств, чтобы он мог выбрать себе партнера в этом направлении. Дорога оказалась не такой простой. Сказывалось отсутствие зимней резины. Нас спасал только навык таксиста к экстремальной езде. По-другому я назвать это путешествие не могу. Ну да, именно поэтому в СССР большинство автолюбителей ставили свои машины на всю зиму в гараж и не вспоминали о них до весны. Село кое-как нашли, а в селе пришлось покувыркаться, улиц нет, одни номера домов. Таксист был так заинтригован моей историей, что с охотой вызвался мне во всем помочь, и подождать столько, сколько нужно. Мужское братство. Дом нашли. Правда, спрашивать пришлось, где дом Екатерины Михайловны Зазули. Пока ехали, пришла в голову одна идея. Как мне узнать, на месте ли Оксана? Если я появлюсь, то вряд ли она выйдет. А мне нужны улики, что она тут засела. Если засела, вышел из машины за пару домов от нужного, осмотрелся. Приметил неподалеку от дома, в сотне метров, полуразрушенную часовню. Подошел к ней, осмотрелся. Можно будет забраться повыше, ступеньки сохранились. И окно есть, выходящее на дом бабки. Окликнул десятилетнего пацана хулиганской наружности. Он хоть и был в полушубке и вязаной шапке, весь такой из себя ангелочек, но глаз у меня наметанный. «Привет, трешку хочешь заработать?» Это не 21 век, когда пацан от предложения денег со стороны незнакомого мужика опрометью бросится прочь. Он заинтересованно шмыгнул носом и спросил: «А че надо? Хочу узнать, моя девушка сейчас у бабки своей, или нет? А бабка меня на дух не переносит. Нужно выманить всех, кто в доме, во двор. И как? Зайди во двор, да покидай снежки по окнам. Рубль дам вперед, встретимся потом у колокольни вот той, еще 2 рубля получишь. Идет». Кивнул пацан, не ошибся я в его характере. «Какая хата? Вон та, та, это плохо. Там настоящая ведьма живет. Интересно, он Оксану заметил, когда она приехала, или мама ее тоже на раздвоенных копытах ходит? А зачем бы иначе ты мне понадобился? Шарфом лицо замотай, и какая тебе разница?» Пацана я убедил, рубль дал, приказал дать мне 5 минут форы. Отправился к часовне. Не ошибся, забраться удалось легко. Несмотря на снег, не такой и глубокий, правда, повезло. Пристроился в окошке, двор дома было видно хорошо, такси и пацана, нет. Достал фоторужье на изготовку. Прошло пару минут, и, воровски озираясь, с замотанным чуть ли не до бровей лицом, к хате подобрался мой агент. Толкнув калитку, зашел внутрь, и вскоре в окно полетел первый снежок, затем второй. Реакция была молниеносной. Из дома молнией вылетела женщина в халате, набрав такую скорость, что пацан едва успел слинять из двора, опрометью бросившись убегать по улице. «Вот ты какая, бабка-котя, не молодая, но вполне еще крепкая, с виду, женщина». Бабка долго ругалась вслед пацану, стоя у калитки в одних тапочках. Громко, зычным голосом, несмотря на расстояние, я уловил что-то вроде бисова отродья, но занят был тем, что делал один кадр за другим. Затем она вернулась в дом. Так, Оксаны тут явно нет, вряд ли она бы усидела дома при таком сценарии, с ее-то характером. Вышел из часовни, достал из портфеля халат и фонендоскоп, и пошел с умным видом, в халате, наброшенном на куртку, фонендоскоп на шее, в руках портфель. Еще только подходил к дому, как увидел ее снова во дворе, мокрое белье развешивает. Да уж, точно при смерти, как Оксана и говорила, не зная, есть ли у нее собака, окликнул ее от калитки. «Екатерина Михайловна Зазуля», спросил я, и она удивленно, поставив тазик на крыльце, пошла в мою сторону. «Ну, я», не сильно приветливо ответила мне она, «а я ваш новый фельдшер, диспансерный обход, давайте знакомиться», улыбнулся я и протянул ей руку. «Алексей, как ваше здоровье? Как давно вы у доктора были? Не дождетесь», зыркнула она на меня и шлепнула по руке, не желая ее пожать. «Я еще живее всех живых, а если бы вашего брата слушалась, уже бы точно вперед ногами вынесли». «Ну, зачем вы так?» – деланно удивился я. «Наверняка же, и давление скачет, и сердечко пошаливает, возраст уже все-таки. Кровь на сахар и холестерин давно сдавали, а ты мои годы не считай, гуляй отсюда», – заявила вдруг она, развернулась ко мне спиной и пошла к дому. «Ничего себе, как вы с медиком невежливо», – Уже искренне поразился я. Для умирающей бабушки очень опрометчивый поступок. Вы не находите? Тут до нее что-то начало доходить. Она повернулась ко мне и молча уставилась на меня. Ну, давайте, все-таки, познакомимся. Снял я фонендоскоп, спрятал в портфель и подготовил фоторужье. Я муж вашей внучки Гали, Павел Ивлев. А вы, как я понимаю, та самая умирающая бабушка Катя, которой зачем-то приспичило срочно оторвать внучку от двоих грудных детей, которым еще и 3 месяцев нет. Я спешил к вам как мог, чтобы помочь, но вижу, вам это не нужно. Рад, что с вами все хорошо. Передавайте от меня большой привет вашей дочери Оксане. Вытащил фоторужье и сделал снимок, как она зашипела. Ну, натуральная змея. Пока она меня проклинала и призывала на мою голову все небесные кары сразу, сделал еще несколько снимков. Потом смотрел на нее и думал, а что она собиралась с Галией делать? Хотела попросить ее остаться с ней, типа, смертельно больной, оставив мужа и двоих детей на произвол судьбы, и параллельно мозги бы промывала о том, что меня нужно бросить и начать вести счастливую жизнь разведенки с 2 грудными младенцами. Спросить у нее напрямую, что ли? Спрятал фоторужье в портфель. Зачем вам все это надо было? На что вы рассчитывали? Ответа я не получил, только нарвался на еще одну порцию проклятий и оскорблений. Поэтому, не прощаясь, пошел навстречу машине такси, уже летевшей ко мне на всех парах. Фух, я уж думал, ты ее пристрелил, заявил мне Федя с испуганным лицом, когда я сел к нему в машину. Что это у тебя было? Не понял издали. Когда до меня дошло, что он про фоторужье говорит, рассмеялся, открыл портфель и показал ему свое оружие. Он начал хохотать вместе со мной, ржали с ним в машине, как 2 сивых мерина. Здорово, похоже, он струхнул. А у меня выходило напряжение последних суток, потому что шанс, что бабуля, на самом деле, больна и нуждается в медицинской помощи, хоть очень небольшой, но все равно, оставался. И то, что можно ехать домой со спокойной совестью, а не поднимать по тревоге весь местный Минздрав, я воспринял с огромным облегчением. «Давай на почту заедем», — попросил я Федю. «Жене позвоню, что все нормально с бабушкой». Но меня ждало разочарование, мы приехали аккурат к обеденному перерыву. «Ну, что будем делать?» — спросил Федя. «Ждать до конца обеда?» «Не, поехали в Брянск», — решил я. «Оттуда уже позвоню. Украина. Село Смелое. Сволочь какая!» Он еще и смеется. «Вы только посмотрите на него». Нагадил и счастлив. В ярости шипела Екатерина Михайловна, глядя на хохочущего вместе с таксистом внучкиного мужа. Наконец, мужчины просмеялись, машина тронулась, оставив ее одну на пустой улице. «Ну, я тебе устрою, мерзавец!» — погрозила она кулаком машине вслед. «Посмотрим, как ты посмеешься». Она поспешила в дом, переоделась и пошла на почту. Придя в отделение, она взяла бланк телеграммы и в графе «Куда?», кому указала адрес, имя, отчество и фамилию внучкиного мужа, а в самой телеграмме написала: «Я беременна, ТЧК, скорее приезжай, ТЧК, твоя Лиза, срочная». Подала она в окошко заполненный бланк. «Баба Катя, а от кого это?» — спросила телеграфистка, которую она знала с самого детства. «Не твоего ума дела, отправляй». Обидчиво поджав губы, та приняла заказ. Глава 9. Москва. Квартира Ивлевых. Уложив детей спать на балконе, Галия, Аполлинария и Ирина Леонидовна обсуждали ситуацию с бабушкой. Волновались, что от Павла вестей нет, а главное, на чем он поехал. Машина-то во дворе стоит. Тут раздался требовательный звонок в двери. Галия, подскочив от неожиданности, понеслась открывать. Удивленный Загид тоже вышел из детской комнаты. Открыв дверь, Галия увидела почтальона. «Телеграмма», — возвестила почтальон, — «распишитесь». Охваченная дурными предчувствиями, Галия быстро расписалась и схватила простой белый бланк с наклеенными полосками с телетайпа. «Я беременна, ТЧК, скорее приезжай, ТЧК, твоя Лиза», — прочла она и, тихо охнув, зажала себе дрожащей рукой рот. «Что случилось?» — взял у нее из рук телеграмму Загид. «Дача, это не нам». Хотя адрес и фамилия с именем зятя говорили об обратном. «Дача, не реви, это все неправда. Узнаю, кто это сделал, убью». «Что случилось?» — вышли в коридор Ирина Леонидовна и Аполлинария. Галия взяла у отца телеграмму и передала ей. «Деточка, это все вранье», — дрожащим голосом, прочитав, проговорила Аполлинария, а Ирина Леонидовна, поправив очки, прочла телеграмму из ее рук. «Галия, не плачь, успокойся», — строго проговорила она. «Не доставляй удовольствия тому, кто это сделал. «Пойдем, дорогая, умоемся». Павел слишком ответственный и серьезный молодой человек, чтобы заводить кого-то на стороне, тем более кого-то, у кого нет совести так сделать. Он скоро приедет, и мы все у него самого и узнаем. Дача Володина под Зеленоградом. «Всем привет», – бодро вошел Самедов в баню второго секретаря Гагаринского райкома партии и выставил на стол 8 бутылок чешского пива, достав их из большого портфеля. «Опаздываешь», – сделал ему в шутку замечание Белов. «Теперь с работы сильно пораньше не слиняешь». «Да, да нет, уходят люди», — улыбнулся Самедов. «Я просто не хочу пока так наглеть». «Это правильно», — одобрил Володин. «Что у тебя нового?» «Ну, что нового?» «Гусев, новый секретарь МГУ, что на мое место пришел, решил по-быстрому себе очков заработать. Хочет пройтись по второму разу по моим объектам комсомольского прожектора, проверить работу по замечаниям. Представляете, до чего додумался. Сейчас себе кучу рейдов оформит по моим старым отчетам, про хвост. Но идея неплохая, я тоже так буду делать в своем новом прожекторе. Только этого нам не хватало», — озадаченно проговорил Володин. «Это надо держать на контроле, чтобы они на наши объекты не заявились. Вот же, молодежь какая ушлая пошла», — проворчал Гончарук. «На ходу подметки рвут. И заметьте, товарищи, не сильно-то при этом перетруждаясь. Может, обратить на него внимание горкома?» «Погоди, Иван Николаевич», — остановил его Володин. «А какой повод для жалобы в райком? А хотя бы, что комсомольцы проверками замучили и работать мешают», — ответил Гончарук. «Пусть сами предприятия и жалуются. А если этот Гусев о чем-то догадается?» — спросил Володин. «Нам это зачем? Надо просто быть в курсе его планов, чтобы его прожектор не нагрянул к нам неожиданно. Рашид, у тебя остался в прожекторе кто-то, с кем можно контакты поддерживать?» «Конечно», — как о само собой разумеющимся, ответил Самедов. «Я в курсе всех планов комсомольского прожектора МГУ. Например, сегодня они собирались на обувную фабрику, мой самый последний объект». Белов, тихо потягивавший до этого момента пивко, вдруг поперхнулся, и остальные сильно напряглись. От Самедова не укрылось, как заерзал Володин на своем месте и как многозначительно они все начали переглядываться между собой. «А что такое?» — напрягся в свою очередь он. «Нам какая разница, это же не наш объект». «Ну, не совсем так», — помявшись, ответил Гончарук. «Уже наш», — резко сказал Володин. «Не понял, то есть, как?» — удивленно переводил взгляд с одного на другого Самедов. «Ну, вот так», — ответил, прокашлившись наконец, Белов. «Я же не просто так твоему прожектору эту фабрику на растерзание отдал. Были у нас насчет нее подозрения, и мы потом все же нашли то, что искали. Так что теперь это наше предприятие». «А мне почему не сказали?» — ошарашенно спросил Самедов. «Рашид, у тебя адаптация на новом месте работы только началась», — остановил всех Володин. «Какой смысл был тебя отвлекать?» «Смысл-то, как выяснилось, был», — заметил Гончарук. «И что теперь делать?» «Рашид, свяжись, с кем можешь», — обратился к нему Володин, — «узнай, что там с этим рейдом на обувную фабрику». «Ну, тогда я поехал», — с недовольным видом проговорил Самедов, поднялся из-за стола и пошел одеваться. «Вот же засранцы новый объект под себя подгребли», — думал он по дороге к Регине, — «а мне ничего не сказали. Доверять перестали или делиться не хотели? Сейчас-то они могут что угодно говорить, адаптации они моей мешать не хотели, и не скажешь ничего. Эх, скорее бы уже мой новый прожектор заработал, тогда я смогу с ними на равных разговаривать». «Москва, Лубянка. Разрешите, Николай Алексеевич», — зашел к зампреду Вавилову полковник Воронин. «Получено агентурное сообщение от резидента в Риме по сестре нашего Ивлева». «А, ну-ну, что там?» — заинтересованно посмотрел на него зампред. «Про семью Эльхаш», — начал доклад Воронин, положив сообщение резидента сверху на дело Скворца. «Отзывы только хорошие. Скромные, вежливые, культурные, не пьющие. Выкупили фабрику банкрот, поменяли оборудование, уже запустили новое производство, новые рабочие места с хорошей заработной платой и все такое. Рабочие отзываются о хозяевах положительно». «Угу. А по стрельбе что?» 13 трупов с автоматными ранениями. Из Калашникова. 12 – сицилийцы. 1 – палестинец». «Подтвердилось?» – удивился зампред, как будто даже и не рассчитывал на это. «Подтвердилось?» – кивнул полковник. «Так», – задумчиво посмотрел на него Вавилов. «Давай-ка, Павел Евгеньевич, вызывай агента к нам, подключай к работе с ней подполковника Левина. Пусть поковыряется у нее в мозгах, только очень аккуратно. Предупреди его, не давить, не вызывать неприязни, а то уедет на Запад и не вернется. А она жена сына долларового миллионера, переехавшего в важный для нас регион, где много что происходит в рамках блока НАТО. С ней надо очень осторожно, чтобы не спугнуть. Требует повышения квалификации, ну, и пусть пройдет какое-нибудь небольшое обучение. Задача Левина – определить ее психологический портрет и возможности использования в наших целях, а тебе составить ей индивидуальную программу повышения квалификации на основе его рекомендаций. Не забудь мне потом все показать. Хорошо, Николай Алексеевич. Убрал документы в дело Воронин и вышел из кабинета зампреда. Нельзя ее спугнуть, думал Вавилов. Незачем создавать ей проблемы на ровном месте, а то и брата ее можем потерять. Обидеться на такое непременно. Психолог показал, что семья для него очень важна, а Павла Ивлева нельзя терять. Это уже будет потеря похлеще, чем агент Скворец. Ивлев может сделать очень серьезную карьеру, и наверху у комитета будет свой человек на важной позиции. Ну и лекции его прекрасный аналитик, раз так Межуев тогда перепугался, что за него целый НАТОвский институт доклады пишет. Москва, Малая Семеновская улица. Регина не ждала сегодня Рашида и, когда он неожиданно приехал, она сразу заметила, что он не в духе. Побросала учебники и поспешила на кухню, проверять, чем его угостить можно. Что ваш рейд на обувную фабрику? Первым делом спросил он. В понедельник же, говорила, беззаботно ответила Регина. О, ну, надо же, перепутал, думал, что сегодня ходили, удивился Самедов и тут же заметно повеселел. Все очень серьезно, детка, с этого дня ты во все вникаешь, слушаешь, смотришь, запоминаешь. Если не запоминаешь, записываешь. Договорились? Договорились, не очень уверенно ответила Регина. А на что, хоть в первую очередь, внимание обращать, если на все подряд? Это же сразу всем заметно будет. Фух, ну, любая мелочь может важной оказаться. Короче, ты запоминай и записывай, но аккуратно, не подставляясь. Лучше что-то пропустить, чем вообще доступ к информации потерять. Хорошо, я постараюсь, пообещала Регина, так и не поняв точно, что ей нужно будет делать, и подошла к нему с тарелкой бутербродов, которые только что покромсала, и кусочком сырокопченой колбаски в тонких пальчиках. «Скажи, Ам», — строгим голосом велела она ему. «Приехали в Брянск, в аэропорт. Билет на Москву взял еще утром, вылет буквально через полчаса, успели в аэропорт чудом. Так-то я рассчитывал, что все в порядке, и времени с лихвой хватит, но метель началась и скорость пришлось сбросить. Позвонить уже никак, как запланировал. Прошел в самолет, сидел в ожидании взлета, вспоминая сумасшедший день. Федор дал мне свой адрес, мол, нужно будет такси, хоть в Крым, хоть куда, пиши, приезжай в любое время. Заплатил ему стольник, как договаривались, а он мне 20 рублей вернул по-приятельски. В знак уважения к моим хитростям с фоторужьем и из солидарности к моим проблемам с тещей, я понял, что возражения не принимаются. Домой попал только часам к 10 вечера, но учитывая, где я успел побывать сегодня, это очень хороший результат, думал я, отпирая дверь квартиры своим ключом и мечтая об ужине. Те бутеры, что я набрал с собой, мы с Федей съели еще до обеда. Но вместо ласковой жены меня ждала насупившаяся Галия. Причем, я еще войти не успел, а она уже у порога оказалась. Что случилось, дорогая? Сразу понял я, что что-то не так. Блин, я же позвонить из Брянска забыл. Виновато проговорил я, наивно полагая, что повинную голову меч не сечет, но не в этом случае. Галия молча смотрела на меня испытующим взглядом, а когда я этот взгляд благополучно выдержал, она сунула мне под нос телеграмму. Прочитав ее, я начал смеяться. В коридор выскочил Загид на мой смех, а за ним мама с Ахмадом. «Ты уже видел?» – спросил тесть, протягивая мне одну руку, а другой обнимая расстроенную Галию. «Видел?» – уже серьезно ответил я. «Это же кем надо быть?» Чтобы так с кормящей матерью поступить, хотя, догадки есть. Дорогая, ты же у меня умная, ну, сложи сама 2 плюс 2, не так это и сложно. Звонит твоя мать, бабушка совсем плоха, приезжай. Вместо тебя несусь я, и тут же приходит эта нелепая телеграмма. Никаких аналогий не возникает, про помаду на моей рубашке, например, что ты хочешь сказать, что это мама прислала? С сомнением в голосе спросила жена, это легко проверить. Сказал я, обратимся в милицию, они быстро установят, кто отправил эту телеграмму, клеветник получит по закону, посадим негодяя, а если это, и правда, мама, Растерянно взглянула Галя на отца. «Не надо в милицию, но узнать, чья это работа, показал я жене телеграмму, мы же должны, обязательно, конечно, должны», поддержал меня тесть. «За такое морду надо бить», сказал и Ахмат. «А как это сделать, если не знаешь, кому? Не хочешь официально в милицию обращаться? Давай, Васе Баранову позвоним», настаивал я. «Он быстро отправителя найдет». «Согласна? Хорошо, Вася, давай, позвоним», согласилась, наконец, жена. «Пойдемте, тогда, на кухню», попросил я. «Есть хочу, аж живот сводит». «Давай, давай, доча, корми мужа», велел ей Загид. «Ну что там, Паш, у бабушки, рассказывай». Мама тут же присоединилась к Галии, а мы расселись вокруг стола. «Прокляли меня раз 200, начал рассказывать я, обозвали ублюдком и мерзавцем раз 100, плюнули в мою сторону раз 5, так что в целом, очень продуктивно пообщались, и ожидаемо». «Так и что с ней?» – спросила Галия. «Воспаление хитрости», – ответил я. «Взял вчера у сестры халат медицинский и фонендоскоп и пришел к ней сегодня под видом нового фельдшера. Смотрю, а она белье на улице вешает. Я с ней по-хорошему, мол, диспансерный обход. Как вы себя чувствуете? Как ваше здоровье?» «Так она мне, знаете, что ответила?» Сделал я театральную паузу. «Гуляй отсюда, общалась бы я с докторами, уже давно померла бы. А как она по улице бегает, по снегу в одних тапках? Погодите, фотографии проявлю, сами полюбуетесь. Не женщина, а метеор, чуть пацана 10-летнего не обогнала. Ну, порода у нее крепкая, это верно», хмыкнул Загид. «Какая была, такая и осталась. Вообще, она, женщина прямая, не шибко умная, не шибко грамотная, но на все свое мнение имеет и всегда высказывается. И когда просит, и особенно, когда не просит. Он налил нам всем по 50 капель, и мы с Ахмадом не заставили себя уговаривать. Тяжелый случай», покачал я головой, опустошив свою рюмку и закусывая, чем женщины стол накрыли. «Короче, все с ней хорошо. Да, тут тебе Румянцев с работы звонил», вспомнила жена, волновался. «Куда ты пропал? Я сказала, что ты к моей бабушке срочно уехал». «Блин, Румянцев, лекция по исламу. Ну, извини, друг, как в анекдоте про лошадь, не шмогла я». «Спасибо, дорогая», улыбнулся я и почувствовал, как после еды из топарика меня начала накрывать усталость. Тузик ткнулся мне мокрым носом в колено, мол, гулять пора. «А пес уже гуляный?» — с надеждой посмотрел я на Загита. «А, ну, да, конечно», — тут же ответил он. «Мы с ним целый час гуляли, недавно пришли, вот же хитрая псина, решил на халяву еще одну прогулку себе устроить, не прокатило, спасибо, тогда я спать, почему машина не завелась, уже буду завтра разбираться, и Васе звонить завтра, и лекцию по исламу писать». Утром в субботу раздался звонок в 9 утра, от Румянцева. «Ты куда пропал? Бабушка у жены заболела, думали, там все совсем плохо, как теща расписала, а она еще ничего, вполне живая, но пришлось бросать все и лететь с самого утра в Смелой под Сумами. Ближе к ночи только вернулся. Ну ладно, тогда в понедельник жду. Часам к 11 подходи». Лег было обратно, устал все же после такой дороги. Но сна не в одном глазу. Собаку взял, и на улицу. Бег, подтягивание, хорошо так позанимался. После завтрака позвонил Васе и пригласил в гости посмотреть наш новый ремонт. Ну, и вообще, давно не виделись. Планов у него никаких не было, и он охотно согласился нас навестить. Вскоре зашли Брагины узнать, не надо ли нам чем помочь, но я так понял, Женька еще рецептов подсмотреть хотела. Галия, за ночь совершенно успокоившись, тут же припахала ее помогать на кухне. А мы с Костяном оставили пацанов дедушкам и пошли смотреть, что с моей машиной. Чего она закапризничала в пятницу, мы с ним так и не поняли. Разве что потеплело сегодня, и это сработало. Она завелась, мы перегнали ее в гараж и спокойно вернулись обратно и присоединились к Загиту и Ахмаду. Ближе к часу заглянула Ирина Леонидовна. У нее сегодня выходной, похоже, ее просто любопытство одолело, чем у нас эпопея с телеграммой закончилась. Заглянув к нам в мужскую комнату, она улыбнулась. «Добрый день всем. Вижу, нянек сегодня у мальчишек хватает. Пойду я к женщинам». «Хватает, хватает, Ирина Леонидовна», — улыбнулся Загид. «Вася приехал не с пустыми руками, купил торт и бутылку коньяка. Женщины накрыли нам шикарный стол. Сначала я, разумеется, провел для него экскурсию по квартире, все рассказал и показал. Больше всего его впечатлил мой кабинет. «Тебе, бар, сюда надо», — проговорил он. «За мной подарок на новоселье». «Да ладно тебе», — рассмеялся я. Мы вышли с ним к столу и вовремя, женщины, как раз, выносили горячее. Так хорошо посидели, посмеялись, пошутили, музыку послушали. Правда, недолго. Детей спать уложили, шуметь больше нельзя было. «Вась, можно по телеграмме определить, откуда она отправлена?» — спросил я. «У нас тут неприятный инцидент вчера произошел. К нам тут же подтянулись поближе Ахмат и Загид». «Конечно», — пожал он плечами. «Никаких проблем. А что у вас случилось? А где телеграмма-то?» Вспомнил я, что не видел ее со вчерашнего вечера. «Сейчас, была где-то», — подхватился тесть и вскоре принес ее откуда-то. Вася прочел, и у него глаза чуть на лоб не вылезли. «Это кто так пошутил?» — потрясенно спросил он. «Вот мы и хотели бы выяснить, не поднимая шум. Помоги, пожалуйста», — попросил я. «Да не вопрос», — ответил он. «И что будете делать, когда узнаете?» «Зависит от того, кто это», — взглянул я на Загита. Тот кивнул одобрительно на мои слова. «Есть определенные подозрения, но не буду тебе высказывать, чтобы не мешать расследованию». «Ну, какое это расследование?» «Так, пустячок, в понедельник позвони мне на службу», — сказал он, и мы вернулись все к столу. Часам к 8 все уже разошлись. Помог маме убрать со стола и повел пса гулять. Побегал с ним, позанимался на турнике во дворе и остаток вечера провел у себя в кабинете, писал лекцию для КГБ. Куда деваться-то? Вот тема, что мне не пришла раньше в голову, а ведь имеет право на существование, и, что приятно, писать ее легче легкого. Просто по воспоминаниям. Писал о взрывном росте мусульманского населения в ближайшие десятилетия, о том, что у ЦРУ обязательно возникнет соблазн создать и натравить террористов, используя извращенную версию ислама, на Советский Союз, и раскачать СССР изнутри, используя исламское население. Еще раз упомянул, что в связи с этим СССР нельзя влезать ни в какие военные действия на территории исламских стран. США обязательно использует это для объединения мусульман в мире против СССР. Про много что еще писал. Интересно было, какие именно мне вопросы зададут по такой огромной теме. В воскресенье с утра Загид ушел на дежурство. Женщины занимались с детьми, а нас с Ахмадом отправили за продуктами. Показал ему центральный рынок, познакомил там со всеми. Закупились с ним, по самое не балуй. Всю обратную дорогу он был очень озадачен. Подумал, что его так удивили цены на московском рынке. Но Галя мне вечером рассказала, что мама с ней поделилась, что Ахмат очень удивлен, что у меня столько знакомых, даже на рынке. В понедельник из дома позвонил в НИИ «Силикатов». Хотел поговорить с Борисом Львовичем насчет трудоустройства мамы, а он меня пригласил зайти к нему, сказал, что достал то, что я просил. «Очень хорошо», — воскликнул я, положив трубку и пошел ему выбирать подарочный набор коньяка. Мы пошли к нему с мамой, я посоветовал ей сразу документы взять. Борис Львович, увидев подарочный набор, приятно удивился, видимо, не рассчитывал вообще ни на что и... Когда я поинтересовался, как маме попасть на собеседование на должность экономиста, он охотно вызвался ей помочь. В кадры мы сходили вместе, убедились, что вакансия еще есть. А дальше профорг повел маму к начальнику отдела, заверив меня, что все будет в лучшем виде. Ну, а я поехал на Лубянку к Румянцеву, оставив маму на попечении Бориса Львовича. Глава 10. Москва. Лубянка. Капитан вышел за мной с озабоченным лицом. «Так, а что там за история с больной бабушкой?» С едва скрываемым беспокойством поинтересовался он. «Это не из Святославля ли у нее ноги растут? А он-то чего так обеспокоен происками моей тещи? И почему сразу в субботу не спросил? Да он же про прослушку телефона знает. А может, это последствия Дианкиной выходки? Да нет, тут что-то другое. У жены что мама, что бабушка, обе друг друга стоят». Деланно равнодушно махнул я рукой. Он хмыкнул неопределенно, кивнул сочувственно, и дальше уже мы шли до его кабинета молча. Усевшись за свой стол, он бегло просмотрел мой текст, еще раз кивнул, и я оставил ему лекцию на согласование. Насчет времени и даты лекции он обещал позвонить дополнительно. Все ждал, аукнется ли мне Дианкина откровенность со своим новым куратором, но капитан не стал больше ничего у меня спрашивать. Он довел меня до выхода, и мы попрощались. Зачем, вообще, меня надо было в кабинет тащить? Просмотрел бы лекцию прямо у входа. Италия, Милан. Мария Гуфа познакомил Тарика с хозяйкой небольшого рекламного агентства Марии Баччи. Она первая откликнулась на предложение Мария встретиться с потенциальным клиентом, хотя предлагал он многим. Я подумал, что Мария, как опытный рекламщик, будет вам более полезна, чем модельное агентство, сразу после приветствия пояснил Мария. Все-таки, печать каталога, это немного иная сфера, чем простая демонстрация, тут нужно и в полиграфии разбираться, и типографии в партнерах иметь. Возможно, вы правы, нейтральным тоном ответил Трик, с максимальной галантностью знакомясь с дамой лет 35-40, очень даже презентабельно выглядящей, кукольное личико, шикарные длинные волосы, точеная фигурка. Но модель для демонстрации наших изделий нам тоже будет нужна. О, не беспокойтесь, сеньор Ильхаш, тут же ответила Мария. У меня давние прочные связи со всеми модельными агентствами Милана. Тут все упирается в бюджет. Модели, они же тоже разного уровня бывают. Возможно, вы предпочтете сделать лицом своей компании неизвестную девушку, дав ей тем самым шанс, нежели платить баснословные средства уже всемирно известной модели. Мне самому надо с этим определяться, уточнил Тарик. Да, конечно, улыбнулась Мария. Так, из чего мы начнем? Не очень уверенно посмотрел он на нее. Я предоставлю вам каталоги девушек, а вы будете выбирать. А там будет указана стоимость их услуг? Да, конечно, на обратной стороне фотографии будет указана вся информация. Выберите девушку, а потом мы с вами выберем формат каталога. Дело в том, что мы только запустили фабрику и очень надеемся на дальнейшее развитие и расширение ассортимента. Мы еще только в начале этого пути. Понимаю, задумчиво посмотрела на него Мария. Тогда, думаю, что нет смысла сейчас большим тиражом печатать каталог, раз еще нет полного модельного ряда. Но можно сделать красивую папку-презентацию вашей фабрики, а внутрь вкладывать отдельные красочные листовки на товар, на каждое название модели. Фото, описание. По мере расширения ассортимента папочка будет пополняться, а уже когда фабрика выйдет на полную мощность, то объединим все эти листовки и сделаем вам настоящий каталог в виде брошюры. Мне нравится такой подход, кивнул Тарик и одобрительно посмотрел на нее. В эту же папку можно и действующие прайс-листы вкладывать. Я готов начать работу с вами, улыбнулся он Марии. Желательно, прямо сегодня, пока я в Милане. О, я очень рада, сеньор Ильхаш. Тогда прямо сейчас приглашаю вас к себе в офис. Довольный Мария простился с Тариком, а Мария повезла его к себе в рекламное агентство Мария Феличе, и через полчаса он уже сидел в маленьком уютном офисе, обложенный фотоальбомами с красотками на любой вкус. После 40 с лишним минут листания одного фотоальбома за другим, Тарик устало посмотрел на Марию. «Ну, вот это, вроде», — ткнул пальцем Тарик в девушку, отдаленно напомнившую ему невестку. «Правда, Диана у нас гораздо красивее», — подумал он при этом. «Прекрасный выбор», — устало улыбнулась Мария. Вытащила несколько фотографий из кармашка фотоальбома и зачитала с обратной стороны одной из них. Сабрина Пера, 21 год, победительница конкурсов «Мисс Бриндизи» 70-го года и «Мисс Путешествия» 71-го года, вот взгляните. «Это что за конкурс «Мисс Путешествия»?» Заинтересованно разглядывал Тарик фото Сабрины с рюкзачком за спиной. «Есть такой конкурс», кивнула Мария, «их же много всяких разных. Этот проводится раз в год, в начале марта, в Монако. Очень интересно», задумчиво разглядывал Тарик фотографию, представляя себе на каком-то подиуме под открытым небом вместо Сабрины с рюкзаком Диану с чемоданом на колесиках. По мнению Тарика, Диана своей внешностью даст фору любой из тех девчонок, фотографии которых он пролистывал 40 минут почти не глядя, потому что взгляду ни за что было зацепиться. Вроде и красивые, но какие-то все на одно лицо. Бесцветные, улыбчивые, бесхарактерные, нет Дианиной дерзости и неукротимости во взгляде. «А что нужно, чтобы принять участие в этом конкурсе?» – спросил он Марию. «Еще не поздно подать заявку на этот год, а кого вы хотите туда отправить?» – удивилась она, взяв в руки чашку, чтобы как-то скрыть свое волнение. Ей показалось, что клиент вот-вот соскочит. «Мою невестку с чемоданом нашей фабрики», невозмутимо ответил Тарик, и Мария от неожиданности чуть не поперхнулась чаем. «Ничего особенного не требуется», — начала объяснять она, взяв себя в руки. «Небольшой взнос за участие и девушка, и чемодан», — добавил Тарик. «А там же надо красиво ходить, поворачиваться», — вопросительно посмотрел он на нее. «Наверное, надо будет нанять кого-то, чтобы научил ее. Сеньор Ильхаш, я в модельном бизнесе с 17 лет. Я сама ее всему научу», — заверила его Мария, решив любой ценой получить этого клиента. Ее чутье подсказывало ей, что сотрудничество с этой семьей будет очень плодотворным. Поутру задержался дома. Вместе с Загитом сначала проявили пленку, что я привез из командировки, а потом распечатывали фотографии. То ли я неплохой фотограф, то ли бабка Катя прекрасная модель, но фотографии дышали жизнью и экспрессией. Хоть на всесоюзный конкурс на лучшую бабу-ягу отправляй. Показали их женщинам. Галия, ознакомившись, горько покачала головой. Ну да, она-то помнила, хоть и смутно, добрую женщину, к которой ездила в гости в детстве, а не ту дьяволицу, что показала себя во всей красе на фотографиях. Приехал в университет минут за 10 до окончания второй пары. Сейчас все на обед пойдут, так что буду наших ждать уже в столовке. Но сначала звонок Васе. «Привет, привет», многозначительно проговорил он в ответ на мое приветствие. «У вас есть кто-нибудь, кто вас недолюбливает?» «В Сумской области, село Смелое Раменского района. Это их шифр на телеграмме. Отправителя, чтобы найти, надо непосредственно в почтовое отделение обращаться. Я пока не стал туда звонить. Да и не надо», — ответил я, — «и так все понятно. Я только в пятницу оттуда. Это бабушка жены, которая умирает», — хохотнул Вася. «Грешно, конечно, смеяться над убогими. И что будешь делать? Блин, Вась, мало мне было тещи, так еще одна безумная ведьма на мою голову». Тут мне пришла в голову такая же безумная мысль. «Вась, выручай». «В смысле, что ты придумал? Давай я тебе экскурсию оплачу в Сумскую область. Нафига, к бабке, что ли? И что я с ней сделаю? Слушай, ничего не надо делать. Достаточно того, что ты перед ней предстанешь. Серьезно, бабка хоть и вредная, но темная, врачей боится, увидит тебя в милицейской форме. Представляешь, что она подумает? Угу, ты имей в виду, я ее не спасу, если ее инфаркт хватит при виде негра», — хмыкнул он. «Ага, если еще и явиться, когда уже стемнеет», — рассмеялся я. «И спросить, гражданка Лиза, телеграмму давали?» Вася тоже рассмеялся. Похоже, он все же не имел принципиальных возражений против этой затеи. Есть в нем что-то хулиганское, если честно, непонятно, как он вообще в милиционеры-то попал. Но хорошо, что попал, иначе, возможно, уже и сидел бы. «Сможешь встретиться со мной сегодня вечером?» — спросил я. «Тогда бы и детали обсудили. Заеду после службы, но когда точно, не знаю», — пообещал он. «Спасибо, дружище». Шел в столовую и улыбался, представляя себе эту картину встречи бабки Галии с посланцем из ада. «Ничего, ничего, не я это начал. Поздоровался со всеми нашими. Что нового? Я ничего не пропустил в пятницу», — оглядел я собравшихся. «У наших парней из комитета по миру новостей не было. Маша Шадрина своих на обувную фабрику сегодня только еще поведет. Ну, как говорится, отсутствие новостей – тоже хорошая новость», — улыбнулся я. «В субботу свадьба», — напомнил мне Леха Сандалов. «Я помню, помню», — улыбнулся я. «В ресторане «Арбат». «Точно», — заметил Булатов. «Эх, мясца поедим жареного. От настоящих поваров». Все возбужденно загалдели, обсуждая предстоящие события. Настроение у всех сразу стало праздничное, одного предвкушения хватило. Шутки, смех. «Эх, молодость, молодость. Москва, Старая площадь. Комиссия по вопросам приема, выхода и лишения гражданства СССР ПВС». Самедов быстро разобрался с текущими делами и наводил порядок на рабочем месте, стараясь, чтобы все лежало или стояло на столе ровненько, по линеечке. Вдруг на столе пронзительно зазвонил телефон. Самедов к этому звонку еще не привык, и от неожиданности опрокинул подставку с карандашами и ручками, так что они разлетелись по всему столу. «Черт!» – раздраженно выпалил Самедов, схватив трубку. «То есть, алло! Приветствую, Рашид Фархадович, это Семеров. О, извините, Сергей Валерьевич». Еще раз чертыхнулся Самедов, на этот раз мысленно. «Слушаю вас очень внимательно.